Глава 21. Вудс Бун всегда был посредственным гольфистом. Ему не хватало времени повысить квалификацию уроками или практикой. 3 года назад Тео на Рождество подарили набор клюшек, а отец дал ему несколько бесплатных уроков. Однако скоро оба поняли, что уроки от воскресного энтузиаста, даже бесплатные, не особенно полезны. С тех пор каждый год на день рождения отец дарил Тео абонемент на 10 получасовых уроков у профессионала. Замах у Тео улучшился, и к 12 годам он почти превзошел отца. По субботам в хорошую погоду они играли до 9 лунок на муниципальном поле для гольфа, а затем обедали в чисто мужской компании в закусочной Пеппе, известной сэндвичами с бастурмой и луковыми кольцами. Тео любил спорт, но из-за ограничений по здоровью командные виды спорта, а заодно и большой теннис, исключались. Врачи разрешили ему ездить на велосипеде, ходить в походы и плавать, но категорически запретили футбол и тому подобное. Раздосадованный и удрученный, Тео не уставал спорить с родителями, но пока следил за игрой с трибун. Зато он обожал гольф и играл не хуже ровесников, хотя это еще предстояло доказать на соревнованиях. Отец не одобрял соревновательный дух, считая гольф прежде всего сложной игрой, которую только запутывает какой-то там счет, преимущество в очках, денежные ставки и всякие чемпионаты. Однако счет они все-таки вели не на официальной карточке, прикрепленной к ручке тележки для гольфа, а в уме. Мистер Бун проходил площадку с 9 лунками за 7-8 ударов. Тео отставал, но не намного, и оба притворялись, что не помнят количество очков соперника. Мистер Бун пил кофе на кухне, когда спустился Тео с судьей на руках. «Во сколько наш сеанс?» – спросил Тео, выпуская пса в патио. «В 9:45», – отозвался мистер Бун, не поднимая глаз. «Ты помнишь, что доктор Коль приглашал вас на 9?» «Забыл», – признался Тео. «Но мы же успеем на гольф». «Вполне, только давай шевелись». Тео и судья быстро проглотили хлопья. Душ Тео по субботам с утра не принимал. Еще одна причина, по которой он любил выходные. Они побросали клюшки для гольфа в багажник паркетника мистера Буна и в 9 уже входили в клинику доктора Коля. Ветеринар взглянул на них. На гольф собрались. «У нас сеанс в 9:45», с нажимом сказал Тео. «В субботу на поле яблоку негде упасть, поэтому опоздание означало серьезные проблемы». Мистер Бун коротал время в приемной за свежей газетой, а Тео повел судью в смотровую. Проворно и умело доктор Коль снял швы, сменил повязки, обработал раны и заново пристроил лангетку на сломанную лапу, продолжая разговаривать с псом и его хозяином таким успокаивающим тоном, что им захотелось спать. Доктор Коль спас судье жизнь и в глазах Тео навсегда стал героем. Пес вздрагивал и поскуливал, но тоже понимал, что чудом остался жив. Он много чего повидал на своем веку и умел терпеть боль. Доктор Коль отпустил их на неделю. Тео еще раз поблагодарил за спасение своего любимца. «Это моя работа», — ответил ветеринар. Отец с сыном завезли судью домой и поехали играть в гольф. С холмами, прудами, многочисленными песчаными ловушками и 3 предательскими ручьями Страттенбергская муниципальная площадка считалась сложной для прохождения. Но раз счет не ведется, кто станет обращать на это внимание? После инцидента с Джо Фордом мистер Бун держался немного отчужденно, и Тео чувствовал его недовольство. Но когда отец 1 удара отправил мяч в лунку 3 раза подряд, причем последнюю поразил с 40 футов, всякую хандру как рукой сняло, и мир засиял яркими красками. Тео с отцом играли 2 часа, радуясь красоте природы, свежему воздуху, хорошим и плохим ударам. Они забыли о конторе, юриспруденции и новом шоссе и говорили только о гольфе. Мистер Бун научился не давать Тео советов во время игры, но не мог удержаться от фраз вроде «По-моему, сейчас Тайгер Вудс взял бы клиновидную клюшку и целился ближе к краю вон того грина». Тео понимал, что отец и Тайгер Вудс существуют в разных мирах, но знал, что любители, даже воскресные игроки, смотрят гольф по телевизору, с гордостью ощущая свою причастность к профессионалам. Тео уважительно выслушивал отца, а затем выполнял удар так, как решал сам. Много раз, когда удар обдумывал мистер Бун, Мальчика подмывало сказать: «Пап, Тайгер Вудс посмотрел бы сейчас на твой мяч и сказал, что тебе нипочем не положить его даже близко вон к тому грину». Но он этого, конечно, не говорил. Два или три раза Тео удавалось закончить игру с равным счетом, что вызывало у Буна-старшего небольшое, но ощутимое напряжение перед двумя последними лунками. Как бы он ни распространялся, что гольф создан для отдыха, а не для соревнований, Вудс Бун ни под каким видом не желал проигрывать сыну. Но разве можно проиграть, если не ведешь счет очкам? Тео все это чувствовал, и ему было немного неловко перед отцом. Может, лет в 16-17 он начнет выигрывать в открытую, но не в 13 же, и не сегодня. Мистер Бун хорошо прошел 5 из 9 лунок, сделав 2 боги и 2 двойных боги. По неофициальному счету равнялось 42 очкам. Он редко играл так хорошо. Тео сегодня играл плохо и был только рад, что счет не ведется. Они сдали тележку, сложили клюшки, переобулись и пошли в Пеппи за сандвичами с бастурмой. Тео предупредил мать, что они с друзьями поедут смотреть сокер и вернутся к 5. Миссис Бун задала несколько вопросов, от ответов на которые Тео мастерски уклонился, обойдясь, однако, без лжи и дала разрешение. В 2 часа Тео встретился с Эйприл у ее дома, и они поехали к Стратинскому сокерному комплексу. Обычно им не разрешалось ездить туда на велосипедах, слишком много дорог на пути, да и далековато. Комплекс был в 1,5 милях от Беттл-стрит за городом, как шутили жители Стратенберга, но благодаря Харди Тео знал, где можно срезать. 1/2 часа они с Эйприл бешено крутили педали, и у Джексонской начальной школы уже были не прочь передохнуть. Отсюда до спорткомплекса было рукой подать. Уже была видна парковка, плотно заставленная машинами. Харди играл на 6-м поле. Матч был в самом разгаре. Тео и Эйприл присели на трибуне и затаили дыхание. Харди был форвардом, и, когда мяч выкатился за пределы поля, он побежал за ним и, увидев друзей, улыбнулся и кивнул им на бегу, спеша за мячом. Тео и Эйприл несколько минут наблюдали за игрой, потом им надоело, и они пошли бродить по комплексу. Поразительное зрелище, 10 игр одновременно. На каждом поле кричат болельщики и тренеры, раздаются свистки, а вокруг спорткомплекса красивейшие холмы, заросшие лесом. Прекрасный уголок нетронутой природы вдали от дорожного смога. «Зачем же это уничтожать?» – задался вопросом Тео. «Зачем прокладывать 4-полосную трассу в сельской части округа и гнать по ней 25 тысяч машин в сутки? Зачем губить природу дорожным смогом? Бессмыслица какая-то!»